страданий тень, но разорвав завесу, Иисус Христос на третий день сказал: воскресну. И лишь рассвета того дня пуста обитель, и лишь забрезжила заря, воскрес Спаситель. Я восхваляю Тебя, я восхваляю Тебя, я восхваляю Тебя, мой Господь. Я восхваляю Тебя, я восхваляю Тебя, я восхваляю Тебя, мой Господь. О, мой Господь, мой Царь, Бог всемогущий, Тебе нет равных, Твой трон выше всех. О, мой Господь, мой Царь, Бог всемогущий, Тебе нет равных, Твой трон выше всех.